Глава 24. Ближний бой. «Готовы, лас?» Слов приведшего меня в стартовую точку распорядителя не слышу. Угадываю вопрос по движению губ. «Феникс-1 готов!» Машинально произношу самому себе и делаю знак готовности. Он кивает, тянется к кобуре с сигнальной ракетницей. Яркая искорка уходит вверх. Всматриваюсь в небеса, старательно гоняя из головы прочь любые мысли. Я спокоен, сосредоточен и зол. Внешне это слабо отражалось, но после достопамятной встречи, когда меня пытались купить, словно дешевую шлюху, хотелось рвать и метать. Слегка остыл я только в мехе, пока двигался на ристалище. К демонам прихлебателей третьего принца. Да и в целом, разве не этого я и хотел, чтобы меня заметили? Можно себя поздравить, заметили. И тут же попытались прогнуть под себя, а то и поиметь. В общем-то, обычная ситуация. Первым делом подмять под себя, подавить. Это у власть имущих сродни рефлексу. Всегда так было и будет, так что я не удивлен. Но немного обидно, не скрою. Не столько содержанием предложения, сколько формой подачи. Так ли важна мне эта империя, чтобы ее спасать? К демонам. Эден, это прежде всего люди. Мои товарищи пажи, Дейл, Анила, почтенный Загим. Я буду бороться за них и немного за себя. Ракета взлетела на северо-востоке, а распорядители те еще затейники. Пустили ее за оврагом. Не знаю точно, где там располагается паш Веснота, но мне придется как-то преодолевать природную преграду, а ему нет. Да и стандартная тактика с кружением возле места захвата не сработает. Все тот же овраг будет мешать, существенно сковывая возможность маневра по одному из направлений. Однако надо что-то делать. Север или юг? Вот в чем вопрос. Север – это возвышенность, но путь на обход оврага займет больше времени. Юг – времени на обход меньше. Склоны оврага к его выходу становятся более пологими, что делает их проходимыми для меха. Но местность там открытая, ровный квадрат поля, огороженный с севера и юга лесополосами, а с востока – канавой водоотвода. Главный риск в том, что капитан команды Веснота уже расположен за оврагом и может довольно быстро занять победную точку. С учетом обхода оврага, хватит ли мне времени, чтобы его выбить? Вот в чем вопрос. С другой стороны, победа занятием точки в таких условиях будет выглядеть откровенным подыгрыванием Весноту со стороны распорядителей. Нет, я далек от мысли, что это именно так. Все решает жребий. А жеребьевку контролирует слишком много заинтересованных сторон, чтобы допустить явный подлог. Хотя, с учетом утренних событий... Нет, неважно. Помимо третьего принца, есть первый. И его люди также следят за жеребьевкой. Если они договорились насчет войны между севером и югом, то это вовсе не означает, что Сандер Олн заинтересован в победе команды брата. Все обстоит ровно наоборот. Да и не важно, что там было на жеребьевке. Важно то, как все это выглядит со стороны. А выглядит это плохо для команды Веснота. С таким же успехом подобный исход жеребьевки может быть подставой со стороны юга. Думаю, веснотец просто не решится сразу занять точку. Для начала хотя бы попытается поиграть в благородство, держась где-то рядом. И будет ждать меня. Ждать с юга при данных водных – это самый быстрый путь. «А мы пойдем на север, а мы пойдем на север», припев глупой детской песенки из спектакля, на который нас водили когда-то в приюте, сам собой всплыл у меня в голове. Причем самих слов я не помнил, только дурацкий припев. Да, это риск, можно не уложиться вовремя, но иногда нужно рисковать, да и прорыв через чистое поле меня как-то не прельщает. Разворачиваю егеря в нужном направлении и начинаю набирать скорость. Под ногами мелькает земля, Пожухлая трава, камни – все быстрее и быстрее. Мир качается, создавая легкий дискомфорт в голове и желудке. При всех неоспоримых достоинствах есть у егеря один недостаток, несущественный, но заметный. При высокой скорости хода демпферы плохо справляются, и кабину, а значит и самого пилота, болтает из стороны в сторону. Ощущения неприятные, словно стоя едешь на коляске без рессор по неровной дороге. Несмотря на синхронизацию, вестибулярный аппарат чувствует себя от этого не очень. Впрочем, егерь тут не одинок. Подобная проблема в той или иной степени есть на всех оруженосцах и некоторых скоростных рыцарях. Несмотря на это, я выжимаю из егеря все, на что мех способен. Даже если Блеор Интон плюнет на приличие и сразу займет победную точку, есть шанс успеть вовремя. Возросшая скорость егеря это позволяет. Спасибо Ланиле с ее страстью все разбирать и вновь собирать. Причем не ломая, а действительно улучшая вновь собранное. Но говорить я ей это из принципа не буду. Совсем возгордиться. Краем глаза успеваю отметить, как очередная ракета срывается в небеса. Подожди еще немного, скоро буду. Овраг, разрезавший ристалище на две неравные части, начинался около высокого песчаного холма, только слегка прикрытого сверху тонким слоем земли. На холм лезть не стоит, не внушает он мне уверенности. Склоны слишком крутые. Они и так сами то и дело осыпаются, а тут я с тяжелой машиной. Огибаю холм по широкой дуге и устремляюсь прямо в сторону победной точки. Пока что можно позабыть про все эти кручения рядом и идти напролом. Продвинувшись немного вперед, замечаю кое-что интересное и смещаюсь влево. Впереди небольшой луг, поросший пожелтевшей, но все еще высокой травой. И прямо через этот луг с северо-востока на юго-запад идет широкая вытоптанная полоса, оставленная ногами оруженосца. В силу специфики, спасибо оврагу, эта часть ристалища в предыдущих поединках была практически не задействована, а вчера и вовсе были групповые схватки, и ни одна команда за овраг так и не сунулась. Вывод? Демаскирующий след оставил мой противник, да и место примерно совпадает. Где-то рядом он и должен был начать. Немедля встаю на след, словно сторожевой пес или егерь. Это в западной части ристалища мехи все так вытоптали, что ничего не разберешь. А тут все читается, как открытая книга. Не след, а настоящее имперское шоссе. Только путеводных столбов и не хватает. Еще одна ракета. Близко, очень близко. Сбрасываю ход, начинаю маневрировать. Противник где-то рядом. Резко меняю направление движения, сделав поворот на 160 градусов. Чисто. Никто ко мне сзади не подкрадывается. Впрочем, на мехе проделать это довольно проблематично, хоть и возможно. Турнир это доказал на деле и не раз. Двигаюсь по дуге, постоянно петляю. След ушел в противоположном направлении, но он уже не так важен. Да и первым делом, нужно осмотреть победную точку, тем более ракета очень удачно ее подсвечивает, указывая точное местоположение. Небольшая ложбина, зажатая между холмом и чахлой рощицей. Грифона нет, а судя по состоянию травы, его тут никогда и не было. А ведь место довольно закрытое. С юга, где предположительно находится грифон Блеора Интона, не просматривается. Может самому точку занять? Пару мгновений просчитываю этот вариант, а затем отметаю. Так дело не пойдет. Дело не в каком-то там благородстве. Если Блеор Интон не дурак, а считать противника дураком глупо и опасно, то скоро сообразит, что по времени я давно должен был появиться. Незаметно через юг из-за этого проклятого поля я проскользнуть не мог. Значит, я двинул через север или как-то пролез через овраг. Самое время озаботиться победной точкой, пока ей не озаботился кто-то другой. А ведь манит, будь я проклят, манит. Но нельзя, опасно. Разворачиваю мех и веду его обратно. Вновь встаю на след. Зная, что я еще далеко, на этом участке грифон шел словно на параде. Не маневрировал и выбирал самые удобные для обзора окрестностей точки. Вылетаю на вершину очередного холма, прижавшегося к оврагу, и тут же сдаю назад. Вот и грифон. Дистанция 500 метров. Далеко он забрался, к самой лесополосе. Патрулирует вдоль нее. Разумная тактика. Деревья ему для стрельбы практически не мешают, а ответный огонь сопряжен с трудностями. Но только для противника на юге. Для меня же грифон как на ладони. Опа! Назад. Нету тут никого. Нету. Грифон начинает разворачиваться в мою сторону. Ухожу за холм, прячусь. Сомневаюсь, что он меня сумел заметить. Я находился в слепой зоне. Думаю, просто проверяет окрестности. Выжидаю 20 секунд. Если он меня не заметил, то сейчас должен развернуться обратно. Если заметил, то несется сюда, и любые прятки теперь бесполезны. Аккуратно вновь поднимаю егеря вверх по склону. Так, а где противник? Неужели упустил? А, нет. Вон он, на 89. Покинул свой пост и начинает движение в сторону победной точки. Понял, что все идет как-то не так. И по времени я уже давно должен появиться, вступив в бой. А если меня нет тут, значит я где-то там. Все-таки не стоит красить мех в попугайские цвета. Со стороны этот белый череп может и выглядит красиво, но на расстоянии прилично так демаскирует. Сейчас оруженосцы и рыцари любят разрисовывать мехи. Великая война все изменит, и от радуги останутся только маскировочные цвета. Хотя в пограничных марках и сейчас многие предпочитают серый цвет с добавлением малой талики зеленого пигмента. Мода на него пошла со времен Железного Маркграфа. Прикидываю маршрут Грифона. Сейчас Блеор Интон проделывает то же самое, что и я недавно. Хочет проверить победную точку. И идет он к ней по прямой, даже не думая наворачивать круги. Опять же, разумное решение. Вдруг я уже занял победную точку, а время-то тикает. Восстанавливаю в голове карту и макет. На зрительную память никогда не жаловался. Правда, если это касается местности. С людьми по-всякому бывает. В данный момент он вот тут, в низине, и двигается сюда. А я нахожусь вот здесь. Если двинуть на северо-восток вдоль этого склона, то вот в этой точке я могу зайти ему в тыл. Нужно только не гнать, иначе рискую прямо на его пути выскочить, а то и столкнуться. Столкнуться. В голове рождается дерзкий, в чем-то безумный план. В другое время я бы его отмел. Зачем все эти сложности, точные расчеты, если можно сделать все грубо и просто, расстреляв противника в спину? Но утренняя попытка подкупа... Ну, не идет она у меня из головы. Давно меня так не оскорбляли. Да еще и на глазах у всей команды, пусть и технической ее части. Знаю, что Блеор Интон не виноват. Да и третий принц вполне возможно не при делах. А все это инициатива графа Эно Интон. Но желание сделать гадость кому-нибудь с фамилией Интон не отпускает. Да и мастер-наставник сказал порвать. А хороший ученик должен слушаться учителя. Сам я человек не мстительный, но обид не прощаю. Уловив начало очередного поворота на 180, вновь отступаю назад. Чего у Блеора Интона не отнять, так это осторожности. Пытается в меру скромных возможностей меха контролировать пространство вокруг себя. Даже за полем на юге продолжает присматривать. Не самая дурная тактика. Может, я затаился и только и жду, чтобы пересечь открытый участок местности, когда он покинет пост. Да, затаился и жду, но ищет он меня не там, и осторожность его не спасет. Угол обзора у грифона чуть лучше, чем у драконов, но не намного. Мехи без прикрытия в целом довольно слеповаты. Возвращаюсь на исходную позицию. Как и думал, Блеор Интон четко держит курс на точку. Прикидываю скорость, набросим несколько секунд на возможные маневры. Пора выдвигаться, а то упущу. Пускаю егеря средним ходом. Скорость Грифона несколько больше. Капитан Веснота торопится к точке. Но мне нужно преодолеть до точки встречи меньшее расстояние. Разделяющая нас дистанция сокращается медленно, но верно. Грифон пропадает из видимости, отрезанной вершиной холма. Сейчас он чуть впереди. Движется по южному склону, в то время как я иду по северному. Самый опасный участок. Был бы, если бы не эта небольшая роща, занявшая вершину холма. В нее Грифон не полезет. А значит, за свой тыл и правый фланг я могу не опасаться. 10-20 секунд, и противник появится впереди, на пологом спуске, ведущем к победной точке. И дистанция между нами будет 50 метров. Ошибка. Грифон вынырнул из-за складок местности 100 метров от меня. Блеор Интон слегка довернул корпус, но я все еще в слепой зоне. Ускоряюсь, не стреляю. Ноги егеря грохочут по земле, раздраженно фырчит вышедший на полные обороты паровик. Будь в мехах лучше слышимость, мой план сразу же улетел коту под хвост. Но все, что слышит средний пилот при движении, несмотря на все слуховые окна, это тяжелое дыхание собственного паровика, свист пара, легкий скрип перегруженных механизмов и звук своих шагов. 50 метров. Меняю хват и перебрасываю рунную глефу лезвием на левый бок. 30 метров. Блеор Интон что-то почувствовал. Похожий на идеальный шар корпус Грифона начинает поворачиваться налево, еще не понимая, что все кончено. Небрежный взмах, удар на проходе, скрежет. Острие глефы проходит ровно по центру бортового щита Грифона, закрепленного на предплечье левого манипулятора. Будь это настоящий бой, усиленное маной рунное лезвие отсекло бы руку, что не лишило бы мех боеспособности. Но это турнир. Щит отваливается, с громким хлопком взрываются дымовые шашки, взлетают ракеты. Все. Жаль, что не получилось подрезать задницу, было бы куда обиднее. Но и так получилось неплохо. Останавливаюсь, разворачиваюсь, чтобы насладиться картинкой. А вот это зря. Брось гадость, хуже будет. Вздев глефу двумя руками над головой, дымящий Грифон пытается нанести удар. Сомневаюсь, что Блеор Интон не заметил поражения своего меха. Им просто движет злость и разочарование от обидного поражения. А бывают ли необидные поражения? Блокировать удар даже не думаю. Просто отступаю в сторону. По непонятной прихоти мага-механики, ногами меха управлять куда проще, чем руками. Даже при хорошей синхронизации удары глефой выходят тягучими, размашистыми. Кажется, что отразить такое легче легкого. Да вот беда. Блоки ставятся также тягуче, поэтому опытные рыцари предпочитают избегать блоков и уходить от ударов маневром. Блеор Интон этого правила явно не знает, да и опыт у него всего ничего. Особенно опыт ближнего боя. Тренировки без мехов не считаются. Размашистый удар режет только воздух. Насаженное на толстое древко лезвие падает мимо, глубоко впиваясь в рыхлую землю. Ускоряюсь и делаю еще один проход, чиркнув лезвием глефы по другому боку Грифона. Вновь валит дым, летят ракеты. Очередной разворот. Острие глефы смотрит вперед, словно копье. Решится Блеор Интон на новую атаку или с него хватит унижений? К чему эта истерика? Победа все равно за мной. Нельзя в мехе столько сил вкладывать в удар. Итак, контроль моторикой рук ослаблен, а тут еще инерция удара. Если дело дошло до ближнего боя, то лучше использовать движение всем корпусом, а руками только легко перенаправлять острие и лезвие. Напитанному маной лезвию сила удара не так важна, оно легким касанием рубит стальную рельсу. Трудности возникают только с защитными рунами, и специфическими тварями, вроде боевых химер и драконов. Что-то меня опять потянуло на занудные наставительные философствования, хоть учебный трактат пиши. Выдернув лезвие глефа из земли, грифон на несколько мгновений замирает в дымовом облаке. Пересилив себя, Блеор Интон поднимает оружие острием вверх в молчаливом салюте. Отвечаю ему тем же. Здравствуй, финал. Возвращение назад и круг почета прошли как в тумане. Казалось бы, сама схватка с грифоном не заняла и минуты, а до этого я только бегал. Но в целом поединок вышел выматывающим. Забег на егере не прошел бесследно, да и общая усталость начинала накапливаться. Магический резерв и мана-каналы у меня еще не так хороши. Вот потери маны и не успевают полностью восстановиться после схваток. Да, потери не так велики, но они есть. Хорошо, что большая часть турнира позади. Осталось меньшее, самое трудное. Ничего, прорвемся. Тяжело спрыгнув на землю, смахиваю с лба пот. Китель опять хоть выжимай. Привычно хочется помыться и пожрать. Да еще какая-то зараза вновь принялась шатать мир. Это было красиво, но унизительно. В голосе Раншала Талдакара слышатся нотки восхищения пополам с осуждением. «Вы сами сказали его порвать», — напомнил я мастеру-наставнику. «Да, но с родом Интона у тебя теперь могут быть проблемы». «Комарам не страшны драконы. Кто они и кто я?» «Насчет последнего я тоже часто задумываюсь», — медленно протянул Раншал Талдакар, буравя мое лицо взглядом. И что он пытается увидеть? «Но кто тут комар, а кто дракон, следует еще разобраться».